Рассматривая почти опустевшие банки в ящике, Пилон размышлял, насколько ему еще удастся растянуть остаток специй и зелени. Префектор ничего не говорил по поводу замысловатой стряпни, которой подчивал его Пилон в последнее время. Для такого рода жалоб у него было слишком высокое происхождение и значительный военный опыт. Но денщика грызла совесть, что аристократу Терриона приходится питаться той же едой, что и обычному серву. Он старался изо всех сил, чтобы хоть немного украсить пустые комнаты Валерия. Разложив привезенные префектором на борт корабля вещи на узких полках и рядом со столом. На стене висели сменная форма и парадные регалии Валерия, а также его силовой меч с золоченой рукоятью, хотя своим внешним видом они лишь подчеркивали серые неокрашенные переборки, вместо того, чтобы отвлекать от них взгляд. Пилону удалось раздобыть на корабельном складе кисточки и пару банок краски. И хотя на все покои их не хватило, этого оказалось вполне достаточно, чтобы придать немного живости мебели и простоватым жестяным тарелкам и кружкам, которые он взял на камбузе. Казалось, гвардия Ворона более всего ценила собственный аскетизм, как решил денщик, предпочитая суровые условия родного освобождения всем благам, которые должны были появляться с согласием. Ему даже в голову не могло прийти, что он станет скучать по бесконечным коридорам старых шахт или по пустынным пейзажам за окнами. Но оказавшись на борту Мстителя, Пилон вспомнил о проведенном на запыленной луне времени, как об относительно уютном. Он услышал, как шипением открылись внешние двери и прекратил суетиться вокруг маленького столика, на котором расставлял ужин для префектора. Валерий вошел в гостиную, без лишних слов сел за стол, и быстро окинул взглядом аккуратно нарезанные протеиновые плитки, приправленные чимирхом и орталом. Префектор поднял грубую металлическую кружку, краешек которой Пилон заботливо украсил ровной красной линией, но замер, так и не сделав глоток. Он опустил кружку и, наконец, посмотрел на денщика. «Как же я скучаю по вину!» – вздохнул Валерий. «Графинчик!» Мастилианского красного, стаканчик игристого наритинского, да хотя бы то пойло, что варганит в Хеди Сигнисе первый трибун на Тор. Пилон промолчал, от него требовалось не говорить, а внимать. На освобождении он несколько раз переступал эту черту, и это обернулось ему только проблемами. Учитывая то, что сейчас творилось, а ему немало удалось подслушать из разговоров гвардейцев Ворона и членов команды о случившемся на Истване, больше всего ему хотелось оказаться в безопасности и просто обслуживать префектора. «Но не стоит ворчать, Пилон», — сказал Валерий так, словно только что сетовал слуга, а не он сам. «Судя по последним расчетам, до Солнечной системы осталось всего 12 дней. Хотя, учитывая их прежние успехи, не удивлюсь, если навигаторам потребуется в два раза больше времени. Как же это захватывающе, не правда ли? Терра, Пилон, разве это не замечательно?» Пилон не знал, следовало ли ему отвечать. Иногда ему было сложно понять, когда префектору требовался слушатель, а когда господин беседовал с ним. Валерий молчал и выжидающе смотрел на него, поэтому Пилон понял, что от него ждут ответа. «Никогда бы не подумал, что увижу ее, господин», – почтительно произнес Пилон. Действительно, его чрезвычайно волновала грядущая остановка в сердце Империума. Без сомнения, их встретят всевозможные сановники. И Пилону казалось невообразимым, если Валерий будет выглядеть словно какой-то голодранец-офицер из профессиональных полков. Но, к сожалению, моющих средств и принадлежностей для починки формы у него уже почти не оставалось. Я едва могу поверить в такую честь. Тут ты прав, согласился Валерий, воткнув вилку в синтикашу, которой Пилон затейливо придал форму цветка с крошечными лепестками. Проголодавшийся префектор за пару секунд разрушил творение, на приготовление которого у Пилона ушел целый час. На Террионе даже не всем лордам-командирам выпадала такая честь. Похоже, у вас сегодня хорошее настроение, господин. Отважился высказаться Пилон и присел на краешек кровати. «Я встречался с Кораксом и командорами гвардии Ворона, Пилон», — — сказал Валерий, пережевывая пищу. «Боюсь, мы остановимся там ненадолго. Как только появится возможность, я отправлюсь обратно на Тирион для набора войск. Учитывая уровень потерь легиона и то, что я остался без солдат, решили, что мне нужно собрать новую когорту, чтобы сражаться вместе с лордом Кораксом против предателей». «Хорошо, что они доверили вам подобную обязанность, господин», — произнес Пилон. Но тут же пожалел о сказанном, когда Валерий аккуратно положил нож с вилкой на полупустую тарелку и, нахмурившись, обернулся к денщику. «Из чего бы им мне не доверять?» «Я не имел в виду лично вас, господин», — торопливо сказал Пилон. «Просто доверие в последнее время — большая редкость. Даже на меня экипаж бросает подозрительные взгляды, когда я хожу по делам. Хорошо, что в подобные времена примарх верит в преданность Тириона». «Да, ты прав», — согласился Валерий и вновь принялся за еду. С трудом пережевывая жесткое искусственное филе Грокса, он улыбнулся и промычал. «Это очень важная обязанность. Нам понадобятся все мужчины и женщины, которые могут держать лазган. Это будет словно основание после согласия. Да нет, даже больше». Префектор доел ужин, запил его рециркулированной водой и встал из-за стола. «Темные времена, Пилон, но разве великие моменты в истории не восходят из тьмы?» — спросил он, сбросив ботинки и повалившись на койку. «Никто не помнит о тех, кто жил в часы радости и достатка». «Действительно, господин», — ответил Пилон, убирая со стола тарелки и кружку. Уже у самой двери он остановился. «Я вам не понадоблюсь в ближайший час, господин. Мне нужно наведаться в прачечную». «Думаю, я проживу без тебя час», — устало бросил Валерий. Пилон оглянулся через плечо и увидел, что префектор уже лежит с закрытыми глазами. Его грудь медленно поднималась и опускалась. «В следующий раз добавь больше соли», — засыпая, пробормотал префектор. «Как скажете, господин», — с удовлетворенной улыбкой сказал себе Пилон и прикрыл дверь.